Глава 20. Результаты, которых достигли Джеркинс и Клорфейн своим визитом к Джонсону, выяснились достаточно определенно в разговоре, имевшем место в тот же день между Джонсоном и лордом Стейном в кабинете Стейна на втором этаже дома на Стори-стрит. Надо сказать, что лорд Стейн ценил Джонсона главным образом за его коммерческую честность и за его поистине исключительное здравомыслие. Джонсон в глазах Стейна был олицетворением глубокой религиозности и нравственной прямоты, которая не позволяла ему приступать известный предел в своих хитроумных, но вполне легальных махинациях, сколь бы это ни казалось соблазнительным с точки зрения его личных интересов. Ярый блюститель закона, он всегда умел отыскать в нем лазейку, которая давала ему возможность обернуть дело в свою пользу или отнять козырь у противника. Честь обязывает его держать в порядке отчетность, но позволяет исключать из баланса крупные долговые обязательства, сказал о нем однажды кто-то. И лорд Стейн вполне согласился с этой характеристикой. Вместе с тем ему нравились чудачества Джонсона, и он нередко от души потешался над его пылкой привязанностью к Лиге Эпворта, со всей ее прописной моралью воскресной школы и над его необыкновенной стойкостью и упорным воздержанием от каких бы то ни было спиртных напитков. Джонсон не проявлял мелочности в денежных делах. Он щедро жертвовал на церкви, воскресные школы, больницы и деятельно опекал дом презрения для слепых в Саутворке, где он был одним из директоров и бесплатным юрисконсультом. За очень скромное вознаграждение Джонсон заботился о делах Стейна, об его вкладах, страховках и помогал ему разбираться во всяких сложных юридических вопросах. Они часто беседовали о политике, о международных проблемах, и Джонсон, как замечал Стейн, всегда очень трезво оценивал события. Но в искусстве, архитектуре, поэзии, беллетристике, в женщинах и иных благах земных, не сулящих никаких выгод, Джонсон ровно ничего не понимал. Он когда-то откровенно признался Стейну еще в те годы, когда оба они были намного моложе, что он ничего не смыслит в такого рода вещах. «Я рос, видите ли, в таких условиях, которые не позволяли мне интересоваться подобными предметами», — сказал он. «Мне, конечно, приятно, что сыновья мои учатся в Иттоне, а дочка в Бетфорде, и я лично ничего не имею против того, чтобы у них привились те вкусы, которые полагаются в обществе. Ну, а я что, я стряпчий, с меня довольны и того, чего я достиг». И Стейн улыбался, слушая Джонсона. Ему нравилась грубоватая прямота этого признания. И в то же время он считал совершенно в порядке вещей, что они стоят с Джонсоном на разных ступенях общественной лестницы, что он только изредка приглашает Джонсона к себе в усадьбу в Трегессол или в свой прекрасный старинный дом на Беркли-сквере. И не иначе, как по делу.